Мои годы вышли. Василию Леонтьевичу исполнилось к началу войны 63 года. Да и тучен я, где мне? Матвей пульсы щупает, тоже дело. А Никите что говорить? Один Ростислав за всех Каревых долг несет. Казак. Но, признаться откровенно, в беспокойстве, в неотступной тоске об этом казаке, о каревской чести и гордости, признаться в бабьей, кликушской боли об участи мальчугана, который все еще казался крошкой, дитятей, не пришло бы на ум Василию Леонтьевичу даже с похмелья. Разве не он с детства поощрял в Ростиславе все отважное, озорное? Не он любовался сыновьями, околышами, лампасами, пригонял ему в подарки лучших киргизских коней из уральской стороны? И что же осталось Василию Леонтьевичу, как не похвастать сыном, вот, мол, родителям утешения, когда Ростислав 16 лет от роду бросил войсковое реальное училище и ушел на войну? «Молодчина», — сказал Василий Леонтьевич, и впервые за всю жизнь почувствовал, как что-то дрогнуло и засосало под ложечкой. Ростислав был боек и складен. Он постоянно куда-то мчался, спешил, весело со вкусом втягивал воздух круглым некрасивым ртом. Смеялся он почти всегда. Стоило окликнуть его, как он поворачивал свое лицо, расцвечивая с улыбкой, и тотчас в упоении начинал о чем-то рассказывать. С ним вечно приключалось необычайное, поразительное, невероятное, и до того смешное, что он наливался кровью от хохота, и красный, как маков цвет, не успевая втягивать воздух, несся в галопе рассказа. «Понимаешь, лежу, сплю, вдруг бах в нос! Вскочил, утерся, кровища! Думаю, что такое? Гляжу, яблоко, понимаешь? Во, в кулак, 2 фунта, черного дерева! Вот черт! А я, понимаешь, лег под самую яблоню! Вот черт!» Руки у Ростислава ходили ходуном. Он то потирал их, то засовывал в карман, и то хватался за голову, точно получив подзатыльник, то сам давал себе подзатыльник и тут же зажимал нос, смешно надувая ноздри. Одни глаза его были быстрее рук. Он не смотрел на мир, а буравил его со всех сторон горячими остриями зрачков в сером коколово ободке. Всегда и повсюду он что-нибудь находил, обнаруживал, открывал. И если не с ним случалось необыкновенное, то с тем, кого он встречал, или с тем, о ком ему доводилось прочитать, или с нескончаемым потоком героев, которые проносились его стремительным воображением. Он очень любил географию. С веселой безалаберностью глотал книжки путешественников, накупал и таскал в свой угол атласы, карты и учебники. На антресолях обширного городского дома в конце Атаманской за 2-3 года школьной жизни Ростислава выросли горы, расцвеченные накрашенной бумаги, и Африки, Азии всех масштабов простерлись от плинтусов до потолочных карнизов. «У Петра Петровича», — захлебывался Ростислав, Петр Петрович был учителем географии, «у Петра Петровича глобус 1/2 сажени, ей-богу, не обхватишь. И понимаешь, рельеф, Монблан, во, в 3 пальца, чуть тронешь, поворачивается, не слышно, как земля, вот черт!» Василий Леонтьевич с виду относился к страсти Ростислава усмешливо, но про себя думал, что это на пользу, что выросший сын его будет знать бухарскую сторону и Урал, и Николаевский уезд не хуже, чем знает он сам, и что так же, как он, поедет на дрожках за овцами или с яблоками в Гурьев, а может и с хлебом на Волгу. Но несчетные экспедиции синих, красных, зеленых карандашей в Тибет и Алжир, отважные восхождения булавок на снеговые вершины и зимовки картонных флажков в ночных плавучих льдах — все это кончилось тем, что жарким полуднем Ростислав прискакал из города в сад и, не снимая фуражки, захлебываясь, обливаясь потом, выпалил: «Готово! Зачислен! Послезавтра! Разведчиком! Охотников тьма! У наказного атамана не протолкнуться. Народ, как икра, во!» Василий Леонтьевич сидел за столом и аккуратно крошил складным ножиком яблоко в чайное блюдце. «Чего понес?» — спросил он, отдуваясь. Какой разведчик!